Осьминог. Сегодня доволен собой осьминог. Чудесно провел он воскресный денек. Футбол наигрался передней ногой. Хороших знакомых проведал другой, а третья каталась в лесу до темна. Катание на лыжах любила она. Четвертая тоже любила кататься, но все же отправилась с пятой на танцы. Шестая весь день просидела в кино. Седьмая играла с восьмой в домино. Еще осьминог собирался к миноге, но тут, к сожалению, кончились ноги.